Сентябрь. На севере и северо-западе в начале или середине месяца начинается нерест лосося на быстрой мелкой воде, в камнях. С середины начинает нереститься форель в несколько приемов, тоже семьями. Рыба, ясь, плотва, красноперка, елец, шереспер, голавль, ёрш начинают уходить в самые глубокие места и собираются большими стаями. За ней следует щука. Ясь со середины месяца вовсе перестает клевать. Голавль берет на глубине со дна. Плотва и елец продолжают брать до больших морозов. Лучше всего на мотыля и опарыша. Со дна же. Шереспер берет только со дна. Начинается жор щуки. Тоже на глубоких местах. Лов на живца и на блесну. До первых заморозков, да и зимой, многие рыболовы активно ловят хищную рыбу спиннингом. В данный период основной проблемой является поиск рыбы. В это время она начинает группироваться в стаи, концентрироваться на наиболее удобных для нее участках. Именно поэтому многие рыболовы знают о сентябре, что это самый хищный месяц, но ловить рыбу регулярно не могут. Найти судака можно на более глубоких местах, среди коряжника, перепадов дна. Щука хоть иногда и задерживается до первых ледовых заберегов на мелководьях, но также тяготеет в это время к более глубоким местам. Окунь образует огромные стаи и питается в котлах. Средний размер приманки в это время увеличивается. Если летом наилучшей приманкой была 3 или 5-сантиметровая блесна или воблер, то в сентябре следует переходить на приманки от 7 до 12 сантиметров длиной. Это связано не столько с желанием рыбы схватить добычу покрупнее, сколько с тем, что к этому моменту подрастает малек. Хищник относится с большим доверием к приманке, которая напоминает ему его естественный корм. Ёрш окончательно уходит в глубокие ямы с илистым дном и хорошо берет на червя, мотыля. Окунь также собирается большими стаями в ямы с песчаным дном и хорошо берет на малька, на блесну и червя. В середине сентября или ранее, смотря по погоде, перестает брать сом и ложится в ямы. С началом дурной погоды, ненасти, начинает брать налим. В конце сентября на северо-западе начинается нерест ряпушки. Самый лучший клев форели.